Сегодня он был в обыкновенных солдатских ХБ и высоких ботинках, но наносил все тот же удар из той же виденной-перевиденной нами связки. Корпус в полоборота, наполовину вытянутые ладонями вниз, расслабленные руки на уровне груди. И сам удар, что-то среднее между прямым и боковым, передним срезом каблука и подошвы в область голени воображаемого противника. Нечто похожее есть в тайландском боксе. И так монотонно, без перерывов, раз за разом, 10 правой, поменялся 10 левой, и вновь смена стойки. Что творилось со столбом? Он дрожал, сотрясался от бетонированного основания до самой верхушки, колебался с заметной глазу амплитудой и при этом гудел, как колокол. Смотреть на все это было страшно. Нечеловеческая сила ударов, хладнокровный расчет и, главное, странная какая-то деловитость, рутинная монотонность, с которой прапорщик тренировался. Я завороженно смотрел на него минут 20. Прапорщик не обращал на меня никакого внимания и не останавливался. Я представил, что пропускаю такую комбинашку на ринге или в бою, и почти ощутимо почувствовал хруст собственных костей. Невольно вздрогнул и дал себе слово никогда не иметь с прапорщиком никаких дел и вообще даже не подходить к нему. С этим я и вернулся в палатку. Но на следующее утро я и еще трое моих сослуживцев начали двухнедельную осаду прапорщика. Очень редко, но случается, что даже в армии подхалимаш не проходит. Исключительные случаи и всегда неожиданные. Сговорившись ночью, мы во время физзарядки отделились от вяло разминающейся братьей и двинулись на площадку. Держались, насколько это возможно для старослужащих, вежливо, и речь наша была вполне нормальной. «Товарищ прапорщик, вы бы нас чему научили, а то нам надо, в полку же в этом деле никто не рубит». Прапорщик развернулся к нам лицом, бегло, но внимательно осмотрел развязанные фигурки дедов, задержал на мгновение взгляд на мне, видимо, узнав вчерашнего соглядатая, а потом как-то нехорошо улыбнулся и тихо спросил: «На шпагат садитесь?» Мы удивленно замялись и не в лад протянули: «Нет!» Прапорщик неопределенно кивнул, как бы недоумевающе поднял левую бровь и коротко отрезал: «Свободны!» Нам не оставалось ничего другого, как развернуться и уйти. Мы так и сделали, но на следующее утро вернулись снова. Правда, с просьбами о наставничестве пока не подходили, а стали самостоятельно заниматься рядом, по возможности перенимая или просто копируя то, что он делал. За полтора года до армии меня примерно таким же способом отшили каратисты, у которых я потом проходил первые азы искусства реального поединка. Я вовремя вспомнил об этом и сказал ребятам, что прапорщик нас просто проверял. На самом деле вопрос о нашем ученичестве практически решен. По моим наблюдениям, у профессионалов есть одно уязвимое место. Если профи действительно профи, то он не потерпит рядом с собой дилетанта или либо начнет его выживать, либо станет подтягивать. Оказался прав. Две недели, не считая одного трехдневного перерыва на операцию, мы каждое утро приходили на площадку и по полтора-два часа тянули связки и молотили столб. До шпагата, правда, было еще далеко, да к тому же на третий-четвертый день интенсивных растяжек мышцы заболели так, что ни я, ни мои друзья уже на прямых ногах не доставали до земли даже кончиками пальцев. Но отступать нам было поздно, и мы, если получалось, приходили на площадку и по вечерам. Теперь даже самые недоверчивые убедились, на что способен прапорщик. Через дней 10 он сдался, подошел утром, еще до того, как мы начали свои жалкие потуги, и спросил: «Сколько вас?» «Трое». «А еще один где?» «Надоело? Вечером свободны?» Мы переглянулись. «Да что там, свободны?» «Хорошо, немного разомнитесь, тянуться не надо. подойдете в 19:00, ясно?» Кто-то поинтересовался, как к нему обращаться. Он коротко ответил: «Славик». Хорошее обращение для армии. Тот, кто служил, прекрасно знает, что армия, предельно обостряя интуицию, всерьез и надолго подавляет интеллект, во всяком случае у солдат. Поэтому все, что рассказывал Славик о себе, мы принимали за чистую монету и лишних вопросов, как правило, не задавали. Тем более, что это и не принято было. Посторонних вопросов он не любил и зачастую попросту на них не отвечал, как будто мы их и не спрашивали. Кроме того, Славик был очень немногословен. Теперь, правда, по прошествии стольких лет, сопоставив разрозненные факты и обрывки разговоров, я кое-что о Славике для себя уяснил. Прапорщик Вячеслав Юрьевич Лепилов не был тем, за кого себя выдавал. Я совершенно уверен, что под этим видом скрывался элитный офицер одной из спецслужб. Ориентировочно, исходя из его 30-летнего возраста, можно предположить, что он был в чине капитана, а может и майора, и скорее всего представлял разведуправление или войска КГБ. Вполне возможно, что в нашей воинской части этот человек готовился к какой-то своей операции, а может быть и, что более вероятно, его у нас просто зачем-то спрятали на полгодика. Отпуск на курорте Файзабад. Слишком уж вольготно он провел эти 6 месяцев. Есть много фактов, подтверждающих мои предположения. Но я начну с главного, с его легенды. После 3-й или 4-й тренировки Славик рассказал нам историю своей жизни. По его словам, выходило, что сразу после 9-го класса он был призван в армию и попал служить в воздушно-десантные войска. Прошел учебку по специальности командир разведотделения. Потом еще год служил в спецназе какого-то разведбата и на 2-м году по направлению части поступил в Рязанское высшее командное военное училище. Всегда добавлял имени ленинского комсомола. Но через 3 года Славик был отчислен из училища за дисциплинарный проступок, якобы за драку, и вернулся дослуживать в часть. Оттуда он был направлен в школу прапорщиков и потом несколько лет служил на разных должностях. Далее начинается головокружительная карьера великого залетчика. Его за очередную драку чуть было не отдают под трибунал, но Славику удается избежать этого и перевестись в погранвойска КГБ СССР. Там он служил тоже прапорщиком и тоже несколько лет. Все было спокойно, и вдруг за новую провинность Славика в виде наказания переводят в общевойсковую часть где-то в Турк-Во, и уже оттуда по расширению штатов к нам. Тогда все это казалось нам весьма убедительным и заодно снимало много щекотливых вопросов, например, об источнике столь обширных познаний в области деятельности войск специального назначения, о феноменальной подготовке простого прапорщика-тыловика и так далее. Но зато сейчас у меня возникли иные, не менее интересные вопросы. С чего это вдруг человека, 1,5 года отслужившего рядовым и 3 года курсантом, возвращают дослуживать в часть? Насколько я знаю, военное училище не дисбат. Как бывшего курсанта-дебошира принимают в школу прапорщиков? С чего это вдруг ВДВ делится своими людьми, пусть и залетчиками, с войсками КГБ? С чего вдруг погранвойска КГБ СССР принимают с распростертыми объятиями к себе такую цацу? И как КГБ, который сроду ни с кем и ничем не делился, отдает такого парня вооруженным силам? Кроме того, существовала масса незначительных фактов, которым мы тогда не придавали должного значения. Например, с утра и до вечера Славик ходил по всему полку в своем намозолившем всем глаза спортивном костюме, а если было слишком жарко, надевал вместо куртки обыкновенную черную футболку. Правда, был еще один человек, позволявший себе роскошь пройтись иногда по территории в эластиковом костюмчике, замначальника штаба майор Кондратько, который попутно занимал странную должность начальника физической подготовки личного состава части. Но допускал он такую вольность только во время проведения полковых спортмероприятий, максимум на 2 часа в день. Да и все остальное поведение Славика было под стать его форме одежды и обуви. Днем он уставную обувь не признавал, только по вечерам, на тренировках. Честь не отдавал никому, делал исключение лишь для комполка и начальника особого отдела, здоровался с ними за руку. А подполковник Сидоров, к слову, даже комбатам руки не подавал. Никогда. Служебных дел у Славика явно абсолютно никаких не было. И еще пара интересных деталей. Человек, который буквально бредил спецназом, благо легенда позволяла говорить ему на эту тему практически открыто, и войной ни разу не сходил ни на одну операцию, хотя имел сколько угодно возможностей сделать это в любое время и с любым подразделением на выбор. И последнее. Когда Славик в начале ноября 1984 года внезапно исчез из части, мы попытались что-либо узнать о его месте пребывания и пошли на склад артвооружений. Капитан, начальник складов, на наш вопрос только недоуменно пожал плечами и ответил, что ему и самому интересно, но перед ним, видите ли, никто не считает нужным отчитываться, даже подчиненные напрямую куски. Мы покрутились немного и остались ни с чем, не идти же к особисту с расспросами. Уже много позже я случайно узнал, что на сленге спецподразделений взять противника живым якобы обозначается термином «лепить». Так и говорят, слепили такого-то, или они тогда-то лепили того-то. После этого фамилию Лепилов я стал воспринимать не иначе как насмешку. Ровно в 7 вечера Славик подошел на площадку. В его заурядной внешности не было решительно ничего, что говорило бы о присущих ему внутренних качествах. Ну, может быть, глаза. Взгляд у Славика был действительно необычен. Когда Вячеслав Юрьевич разговаривал, его темно-карие глаза, однажды поймав взгляд собеседника, уже не отпускали его до конца беседы. Хочешь, отворачивайся и говори в сторону. Хочешь, опускай глаза долу. Ничего не поможет. Кажется, слушает или говорит с интересом. Внимает. А взгляд его каким-то загадочным образом деморализует собеседника. И вот он уже через минуту сбился, запутался и... замолчал. Так мы и занимались, как правило, молча. Славик объяснял нам лишь, как выполнять те или иные приемы. Правда, обучал он нас довольно странно. Славик нас не тренировал, а просто позволял заниматься вместе с ним на спортплощадке, да иногда что-то показывал, разъяснял. По внешним своим данным, Славик был очень крепким парнем, весом за 80 и ростом чуть выше 1,75 м. Широк в кости, даже немного тяжеловат на вид, но рельефных мышц, подобно тяжелоатлетам, у него не было. Славик никогда не качался и не занимался на гимнастических снарядах, чего и нам не советовал. Откуда бралась такая чудовищная мощь его ударов, мне тогда было совершенно неясно. Еще у Славика было красивое, правильное лицо, короткий ежик темных волос и не очень приятная улыбка. Я думаю, тут все дело заключалось в контрасте. Губы у Славика расплывались в улыбке, а глаза всегда оставались холодными и внимательными. Такое складывалось впечатление, что он постоянно примеряется, когда и куда тебя ударить. На того, кто хоть раз видел, как Славик бьет, это действовало неотразимо. Становилось по-настоящему неуютно.